Так погоди, то есть раньше ты был человеком? Конечно, я и сейчас человек, просто, как бы это сказать, слегка видоизмененный. Один волшебник сказал, что я мутант, представляешь, я понимаю. Так, и все же вернемся к истории. Ты был помощником, именно, помогал отцу с расчетами, и все было ровно, пока не появилась одна девушка. О-о-о, я, кажется, понимаю, что сейчас будет. В общем, она очаровала меня, понимаешь, до глубины души. Сперва все было очень невинно, мы гуляли под луной, она смеялась, а я притягивался к ней все ближе и ближе. Потом, я даже не знаю, как так все вывернулось. Влюбленность – это скорее состояние болезни, а не чувство. Понимаешь, я стал раздражительным, перестал думать логически. Я трясся о ней, и что самое главное, приоритеты поменялись. Я перестал ценить дело отца, которое должно было стать и моим делом тоже. Я прогуливал работу, хотел почаще оставаться с ней. Мне было уже плевать на будущее. А потом, она умерла. Чего? Именно. Я места себе не находил, убивался, пока не встретил демона. Она предложила мне обмен моей души на жизнь этой девчонки. В итоге, я согласился и превратился вот в это. Ага. А знаешь, что самое забавное? Что? Та девушка, она никогда меня не любила, и даже, на самом деле не умирала. Я просто так отдал свою душу, а демон нехило с ней рассчитался потом. Ты был зол? Я потерял все, абсолютно все из-за того, что повелся на юбку. Вайс, я был не просто зол, я был в ярости. Я хотел найти ее, хотел просто уничтожить, размазать ее. И ты это сделал? Нет, сперва не смог найти, а потом подумал, что сам виноват. Если бы я не хотел, чтобы она вертела мной, то, наверное, у нее не получилось бы. Надо приглядываться к своему окружению, Вайс, внимательно смотреть на людей и не только. Знаешь, потом ты почувствуешь все, как оно есть. Главное, выбирай тщательнее тех, с кем хочешь связать свою жизнь. А ведь я поначалу плакался, спрашивал, за что судьба так со мной поступила, а потом понял, никто со мной так не поступал. Это мой выбор, и я должен за этот выбор ответить. Да и к тому же, никто не управляет нашей жизнью, Вайс. Мы сами можем добиться всего, чего захотим. Ага, если только кирпич с крыши не прилетит на твою голову. Глава 214. Импульс новолуния. Часть 4. Медведь призадумался. Случайность? Случайности? Это разве не проделки судьбы? Хитро улыбнувшись, спросил я. Так все-таки ты фаталист? Не отвечай вопросом на вопрос. Я просто ищу ответы. Как и любой другой человек, меня интересует, что я такое и зачем нужен. Это глубокая тема, и обсуждать ее на трезвую голову будет тяжело. Пожав плечами, ответил я. Блин, а медведь-то оказывается та еще хозяюшка. Пока мы разговаривали, передо мной на столе появилась дымящаяся ножка индейки, огромный кусок сыра и половинка черного каравая. Кроме того, на столе стояло сливочное масло, зеленый лук и маринованные помидоры. Ва Потапыч дает. Так это ж у любого уважающего себя лесника всегда в заначке есть. Усмехнувшись, ответил Берендил. Вот, я вино да пиво не пью. Изжога у меня от этого всего страшенная. Потом хоть пламенем все это сжигай. А вот наливки. Это мое все. Вот, ежевичная. Я взял кувшин и понюхал. Аромат и правда был ягодным с легкими нотками дуба. А пахнет вкусно. Сам делал? Не, это дедок один в ближайшей деревне настаивает. Я у него по дешевке беру. Прикольно, я дождался, когда медведь разольет напиток по стопкам и почти залпом все выпил. Приятное тепло начало пульсировать по телу. Эх, ляпа-то то какая, в лесу много ягод. Я пытался одно время ставить, да что-то не получается. Бывает, каждому свое, сам понимаешь. Кстати, а ты с родителями общался? Ну, после того случая, отец не вынес предательства. Он сказал, что ему плевать, как я выгляжу. Мол, дело в том, что он не хочет себе сына подкаблучника. Но мне кажется, врет. Взглянул на меня сперва, да побледнел весь. А мать? Мать уже отчалила давно в мир иной. Да и не осталось у меня больше никого. Отец мне в дорогу вещей да денег дал. Я сперва по лесам отсиживался, но через некоторое время туго без людей пришлось. Я попытался контакты наладить. И чего? Успешно? Ага. Медведь повернулся ко мне спиной и задрал рубаху. Там, возле позвоночника, зиял мощный уродливый ожог. Полили меня, как хотели. Пытались голову отрубить. А я ничего. Сперва обидно было, а потом привык. Дело то такое. Это одиночество. Сперва оно тебе в тягость. Прям противно так, что никого рядом нет. А потом, знаешь, вспоминаешь про всех этих людей, нафиг, не хочу я с ними рядом жить. А редкий гость в радость. Это ж как с алкоголем, коли пить каждый день, то приедается, а если по чуть-чуть и редко, то можешь проникнуться. Так что, лучше редкий гость, чем жизнь в соседстве. А как ты сюда попал? О, мир не без добрых людей. Бродил по лесу, разговаривал с волками. Они меня почему-то за своего принимали. Любили мы это, на луну вместе выть. Но это ладно, нашла меня тетка. Испугалась сперва, вся изревелась, мол, я ее сейчас задеру. А я говорю, иди куда шла. Мол, я малину доем да пойду, можешь подождать. А тетка то не отстает. Платье на себе порвала, легла и говорит, давай, мол, чудище лесное, хочешь же, а я ведь хотел, что я, не мужик что ли, и чего, ну, я ее и оприходовал, а она такая радостная была, страшная, конечно, да чертиков, но разве я принц Трандымский, как говорится, удружили друг другу, веселая история, а что потом, зачастила она ко мне в лес, зацвела баба, прям вот знаешь, не понять было, то ли она, а то ли ее похорошевшая сестра, в общем, через 3 недели наших встреч превратилась в красавицу писаную. Понимаешь, и что потом? А потом в их деревню приехал какой-то вельможа. Увидел мою, да говорит, поехали в столицу жить. Там и свадьбу сыграем. Ну, она сперва плакала, не хотела. Родители на нее давили очень сильно. Сам же знаешь, им лишь бы дитятка хорошо пристроить. Убегала от вельможи в лес, ко мне. Обнималась, целовалась, в любви клялась. Да что толку? Я ей говорю, сдался, мол, тебе черт косматый, а так хоть глядишь, и в люди выйдешь. От грусти то ее ничего и не осталось, передо мной стыдно ей было, мол, раньше страшная была, так и ничего, мол, и с медведем в лесу хорошо, а как красоткой стала, так все, здравствуй, красивая жизнь. Я лишь руками развел и сказал, что это правда, и стыдиться ее не надо, и что потом, ну, рассказала она про меня своим подругам, а сама уехала в столицу. Больше я от нее ничего не слышал. Девки то забегали ко мне, да и помогли забыть прежнюю любовь. А что самое интересное, все захорошели, как магия какая-то. В общем, слухи о волшебном Мишке распространились по всей округе. Че, правда, и приезжали, я расхохотался. Приезжали, как говорится, штабелями укладывал. Было дело, а потом произошел конфуз. Сам же понимаешь, к хорошему быстро привыкаешь. Да и бабоньки то были, не сказать, что страшные, для женщин же как, красоты много не бывает, и нормальные приезжали, чтобы еще красивее стать, а я то и рад, в общем, привезли ко мне страшилу одну, ну по-другому не сказать, горбатая, беззубая, да еще волос почти нет, ох, как я испугался, да так испугался, что мужское здоровье подвело, оскорбилась барышня, что мол, волшебный Мишка с ней ложиться не стал, нажаловалась отцу. А отец у нее шишка был, могучий такой. В общем, послали на меня сперва браконьеров, а потом и профессиональных охотников с громовыми палками. Ох и побегал я от них по лесу. В общем, сваливал долго, пока не добрался до фронтира. А тут уже меня знали. Ну, слухи то быстро распространялись. Усмехнулся медведь. Да уж, лучше бы они так быстро слухи про волшебника-некроманта распространяли, чем про любвеобильного медведя. И что потом? Ну... Старейшины и войты выделили мне земельный участок, чтобы я лес от охотников охранял, и все, я теперь тут живу, девицы то ходят, не, меня хрен найдешь теперь, забегают в основном стражи, да заблудившиеся грибники, пару раз даже зомби заходили, но я им это, лопатой попросил уйти, зомби, ага, недавно убираюсь в огороде, вижу, 2 силуэта ко мне идут, ну, я сперва подумал, что люди, а нет, мычат, плюются и хромают. Ну, я лопату взял, да так вежливо попросил уйти. Одного напополам, а второму башку снес. Как-то так, ведьмаки рекомендуют тела их сжигать, да потом осиновые кресты сверху ставить. Не знаю зачем, но я на всякий случай все так и сделал. Подальше от дома захоронил, лигах в 10 отсюда. Долго шел, но в таких делах лучше пере, чем не да. Сам понимаешь, понимаю. Так когда это было, 5 дней назад, и что ты сделал потом? Пошел в деревни, узнавать что там да как, а потом мне рассказали, что в этих землях завелся колдун. Ты поди мне про него и говорил, ага, надо бы поскорее угомонить его. Войт одной из деревень говорил, что он с того света возвращает. Мол, сперва все хорошо, а затем бац, и всю деревню пожрали. Жутко это, жутко. Поэтому мы и здесь. И если честно, то мы заплутали. Сильно заплутали. Почти поймали его в лесу, но он смог уйти. Теперь будем искать его дальше. Теперь все понятно. Усмехнулся медведь. Ладно, Вайс, сделаем так. Вы у меня переночуете, а завтра я вас на тропу выведу. Хорошее это дело. Людей из таких передряг вытаскивать. По рукам. Я еще раз взглянул на медведя. И ведь правда, взгляд у него уж больно человеческий. Глава 215. Импульс новолуния. Часть 5. Утро добрым не бывает, если это можно было назвать утром. Когда я открыл глаза, были непроглядные потемки. Латифа все так же спала на большой кровати. Я лежал на растянутой волчьей шкуре, на полу, а медведь посапывал рядом, лежа на боку. Блин, чего же мне не спится? Может, надо естественные нужды справить? Черт его не знает, но стоит попробовать, а то спросонья всякое может быть. На столе стоял графин с водой. Потапыч побеспокоился. Я отпил водицы прохладной и начал взглядом искать уборную. Лачуга, в целом, была как студия, то есть дополнительных комнат не было, все в одном, тут же и кухня, и гостиная, и спальня. В довесок, я увидел небольшую дверь и открыл ее, на меня чуть не вывалились швабры, вот блин, нехилых они у него размеров, такое и убить можно. Я сразу вспомнил рассказ про зомби и лопату, да уж, чего только в этом чудном мире не встретишь. Закрыв дверь кладовки, я направился на улицу. А что, разве были еще варианты? Открыв входную дверь, я выглянул в лес, вроде тихо, на небе уже сине, значит где-то 3, а может уже и 4 часа утра. Блин, Берендил каким-то образом жил без часов, хотя, оно ему и не надо, наверное. Отойдя от дома к ближайшим деревьям, я принялся делать свои естественные дела, и тут до моих ушей донесся тихий хрусь. Твою ж мать, я активировал ночное зрение и начал вглядываться во мрак леса. Хэймэм, никого нет, может мне почудилось, или все-таки... Кто-то очень хитрый, кто умеет прятаться в лесу. Я поправил штаны и направился к дому. Хрусь, раздалось уже совсем рядом. Нет, к сожалению, мне не послышалось. Я сглотнул и медленно повернул голову назад. Прямо позади меня выстроились в ряд огромные лютоволки и уже вовсю скалили свои острые клыки. «Привет, собачки», — выдохнул я, постепенно соображая, что же мне делать. «Бля, выйти ночью в лес без оружия. Я, конечно, крут. Яйца из стали или титана. А может и всего вместе». Лютоволки, судя по обожженной шерсти у некоторых, были из той самой стаи, которых я поджарил. Блин, а они и правда умны, даже слишком умны. Выследили меня спустя столько времени, или может быть просто поджидали. Берендил, тихонько позвал я, но увы, в доме никто не проснулся. Замученный дорогой, я выбился из сил, и в доме лесника я ночлега попросил. С улыбкой добродушной старик меня пустил, и жестом дружелюбным, на ужин пригласил. Волки обступили меня, теперь рыпаться было бесполезно. И что теперь, как мне выкручиваться из этой ситуации? Блин, как же я скучаю по тем временам, когда у меня был проклятый коготь, когда у меня были боевые гномы-пидорасы. Блин, ими можно было разделаться с кем угодно. А что тут, без копеса особо и не разживешься. Черт, не хотел этого говорить, но... «Бог из машины, где же ты?» Я зажмурился и сжал кулаки. «Нет, буду биться до последнего. Увы, защитное заклятие Эмонты долго не протянет. Урон будет слишком серьезным, поэтому разорвут. Как пить дать, разорвут. Шерстнатые пидорасы. Не знаю, что мне в голову ударило, но я заверещал, словно дикий баран во время спаривания и с кулаками бросился на стаю волков. Простите, стаю лютоволков. Они мало чем отличались от обычных». Как я уже говорил, только размером они были с микроавтобус. Как я уже говорил, увидев дрын, я резко остановился, схватил его и вновь побежал на волков. Уж лучше так, чем с кулаками. Песики вдруг резко взвыли и начали отходить от меня. Вот так-то, суки шерстяные, не на того напали. Не думал, что долбоебизм пугает неразумных существ. Обычно такое только на гопников срабатывает. А тут и лютоволки поверили. Видимо, решили не трогать блаженного. Оно и правильно. Разогнав волков по поляне, я уже в открытую начал праздновать победу. Это такое облегчение, когда ты весь такой на измене. Надежда только на очередной рояль в кустах, а тут, хапана, и сам разруливаешь ситуацию. Прям как в реальной жизни, а, вот ведь, ты закончил, произнес жуткий холодный голос. Я резко остановился и взглянул вправо. Рядом со мной стояла девушка. Она была ярко-бледной. Почему ярко? Да потому что ее кожа светилась, как будто бы была из поверхности Луны. Ее волосы были завязаны в два тонких вытянутых хвостика, как у младшеклассницы. Только вот, холодный, я бы даже сказал ледяной взгляд синего цвета выдавал в ней нечто жуткое. Одета она была в длинный белый халат, на котором были изображены какие-то символы. Ах да, руны же, мать ее, простите, что я должен был закончить. Поинтересовался я в ответ. Танцы с криками и палкой. У меня от них голова разболелась. Ничего себе предъява. Скажи спасибо, Снежинка, что жива осталась. Эти твари загрызут и глазом не успеешь моргнуть. Ты моих питомцев называешь тварями? Холодно спросила она. А ты в курсе, что 9 из них остались в лесу? По чьей вине, не подскажешь. Я не понял. Так вы вместе? С ужасом спросил я. Неужели бог из машины все-таки явился? Сдуй свои яйца, ничтожество. Меня зовут Марселита, богиня волчьего клыка, величайший эскаунтер во всем Аланисе. Холодно произнесла девушка. Волки тут же подошли к ней и со скулежом начали облизывать. Девушка захихикала и упала на спину. Прекратите, дурачки, что вы делаете? Хи-хи-хи, хватит, прошу. Ах, мистер Лопес только не там. Че, я с непониманием смотрел за сложившейся картиной. Волки буквально пытались вытащить девушку из халата и облизывали ее за все места. Может, у них это любовь такая? В итоге, девушка громко фыркнула, и волки тут же расселись плотным рядом за ее спиной. Поправив халат, покрасневшая девушка злобно взглянула на меня. Так вот, я величайший эскаунтер во всем Аланисе, поэтому преклонись, живо, а вот и не подумаю. Если бы твои любители облизывания не погнались за мной, то были бы целы. Понятно, это самооборона. Злобно ответил я и скрестил руки на грудине. Это пик человеческой глупости. Хотя, если честно, то я немного впечатлена твоим упорством. Можно позавидовать, но совсем немного. Фыркнула Марселита и зыркнула на меня ледяным взглядом. Так, это все, конечно, прекрасно. Но хотелось бы задать довольно простой вопрос. А тебе чего надо? Мне нужен ты. За твою голову назначена кругленькая сумма. Кругленькая сумма? Так ты завалишь меня? Нет. Заказчик попросил доставить тебя живым. Заказчик? Вот те раз. Я был серьезно удивлен. А этот лес и правда таит множество загадок. Глава 216. Импульс новолуния. Часть 6. Давай так, ты мне расскажешь, кто твой заказчик, а я... Так уж и быть, пощажу тебя и больше не буду трогать твоих лизунов, произнес я, и взглянул в лицо Марселите, любительнице волков. Хе-хе-хе, ты, ха, и что ты можешь мне сделать? У тебя при себе даже оружия нет. А кто сказал, что оно мне нужно? Я закатал левый рукав и обнажил руку, что была усыпана звездами. А во, и что, если ты воспользуешься огненным дождем, то мы умрем здесь все вместе, а еще несколько сотен человек в ближайших деревнях, от мощного лесного пожара. Ха, готов ли ты взять на свою душу такой грех? Давай, Вайсбури рожденный, решайся. А что тут решаться? Усмехнувшись, ответил я и поднял руки вверх. Я направлю удар точно на себя, вас и не заденет, но тогда ты умрешь. Что за безрассудство? Ну так вам же нужен я, верно? Как думаешь, расстроится ли твой заказчик, если узнает, что я умер из-за тебя? Нет, ему будет все равно. Улыбка на лице сосульки стала менее выразительной и довольной. Блеф подействовал. Отлично. Просто у меня принцип не сдаваться врагу живьем. Ибо пока не угасло пламя моей жизни, я, как истинный воин, должен сражаться. Ха, наслушался бреда на смертельной арене. Девушка расхохоталась. И чего, будешь выглядеть более важным? Давай уже, убей себя. Мне будет меньше работы. Хорошо, я уже приступаю. Давай, мне нисколько не жал. Не успела Марселита договорить, как по ее голове прилетела дубинкой. Девушка тут же обмякла на траве, а волки с злобно-похотливым рычанием накинулись на нее и поволокли в лес. Ох, и веселая ей предстоит ночка, вернее утречка. Ох, Берендил, ты мой спаситель. Облегченно вздохнув, произнес я. Медведь выглянул уже давненько и аккуратно шел к нам, вооружившись дубинкой. Я специально отвлекал внимание этой любительницы собачьих писек, чтобы Берендил подошел как можно ближе. Все удалось. Не люблю, когда на моем огороде хозяйничают почем не зря. Выдохнул медведь. Эх, морковь потоптали. Вот и кто они после этого, а ты знаешь ее? Нет, впервые вижу мерзавку. А что, говорит, что она богиня, и что она какой-то там эскаунтер. Богиня, эскаунтер? Тю-ю-ю, медведь лишь усмехнулся и махнул лапой. Обычный чародей со способностями друида, как я понял. Да и к тому же, херовые способности. Волки, вместо того, чтобы напасть на нас и отомстить, поволокли насиловать тело своей хозяйки. Ты ее убил? Вряд ли. Таким ударом особо не убьешь. Но когда она очухается, то болеть у нее будет не только голова. Ха-ха-ха-ха. Медведь громко расхохотался. Мне, если честно, тоже стало весело. Волки-насильники. Такого на моем веку еще не бывало. Берендил, а что такое эскаунтер? О, это что-то вроде государственной ищейки. Их нанимают для поиска важных персон или опасных преступников. Политических преступников. Я встречался с такими раньше. Они могут владеть любой магией. Как правило, чародеи или заклинатели высших рангов. Так вот, владеют любой магией, но заклинания следопыта прокачаны лучше всего. Ну, это мы с тобой сейчас и увидели. А когда ты с ними встречался, а я под подозрение попал. Старая история. Пойдем позавтракаем. Там твоя спящая красавица проснулась на мгновение. Я пожелал ей доброго утра, и она опять спать шлепнулась. Может быть, в обморок, может быть. Так вот, пропала у одного герцога молодая жена. Как мне рассказывали, красавица, каких больше не сыщешь. В общем, нарожала кучу детишек, а потом хоп, и умерла. Но герцог не поверил. Он вскрыл гроб и заставил алхимиков провести самые дотошные экспертизы. Ну те ему и рассказали, что изуродованное тело принадлежит молодой молочнице, которая пропала на тот момент, с неделю назад. Герцог пришел в ярость и нанял двух эскаунтеров, чтобы те отыскали жену. Тогда слава обо мне уже гуляла по волости. Ну, пришли ко мне, а я на девке. Только залез. И что, ну чего, пришлось слезть. Неприятно это, когда тебя прерывают во время этого мероприятия. Ну так вот, начали опрашивать, заклинания правды применять. И в итоге, поняли, что я ничегошеньки не знаю. А что потом? А потом я узнал от какого-то пьянчуги в трактире, совершенно случайно, что герцог тот, жену свою нашел. Пьянчуга тот, типа садовником там работал. Говорит, девку то принудили, мол родители заставили, а герцог хищный стервятник, девку то молодую чуть ли не на пороге оприходовал, из кровати с ней не вылезал, вот детишки то и поперли толпой, а девка, видать, сказок начиталась, сбежала с молодым лодочником, убила молочницу, изуродовала ее тело и подбросила, под видом своего, а сама свалила на Южное море, к Фарстарскому перешейку. Прожили они там 3 года, а затем к ним нагрянули эскаунтеры. Суд приговорил девушку к казни через повешение, но герцог выкупил ее, волосы обкрамсал и палками до полусмерти забил. Говорят, что она до сих пор в его темницах сидит. Жуть какая, блин. Берендил, тебе надо все это записывать. Классные истории получаются. Правда, описать-то я люблю. Да только вот, незачем это. Давно за перо не садился. Вот, будет досуг, напиши одну из своих историй. Авось, знаменитым станешь. Ты так думаешь, Хэймэм, идейка неплохая. Но, что бы там ни было, а солнце уже встало. Пора идти, буди свою красотку. А то боюсь, она от меня скоро может в вечный сон впасть. Глава 217. Импульс новолуния. Часть 7. Город-арена смерти. 2 днями ранее. Но лорд Фаниль, кроме сердца разума, есть еще дела. Аманта решила сыграть дурочку, надула щечки и топнула ножкой. Если мой гладиатор не будет возвращен мне в течение следующих 3 суток, то я утоплюсь. Ох, госпожа Аманта, рыцарь обреченно провел ладонью по лицу. Я не ручаюсь, что смогу найти для вас гладиатора. Но почему, разве вы совсем не цените меня? На глазах Аманты навернулись слезы. Это был секретный и очень запрещенный прием. Он бил мощно и безоговорочно. Ценю, госпожа Аманта, очень ценю. Просто если кто-нибудь из ордена узнает о том, что 1 из 5 кристаллов силы был украден, да причем не откуда-то, а именно от вас, то у вашего города могут быть серьезные неприятности. Я, как управляющий, забочусь о своих городах, и в моих интересах не допустить этих проблем. Прошу, расставляйте приоритеты правильно. Гладиатор никуда не денется. Как же, а если его убьют, кто? Та эльфийка. Навряд ли она хотела его убить. Скорее поразвлечется с ним, да выбросит. Это, не, допустимо. Голос Аманты стал жутким. Фаниль опасливо сглотнул и, порывшись в набедренной сумке, вытащил свиток. Я вас услышал, госпожа Аманта. Гладиатор, так гладиатор, будет вам ваш гладиатор. Ура, милздарь, вы такой душка. Позвольте вас обнять. Аманта приобняла рыцаря за плечи. Вы самый лучший. Право, не стоит меня переоценивать, На щеках лорда тут же выступил румянец. «Вот, что я вам скажу. Есть у меня одна идейка, как найти вашу пропажу. Сейчас поисками кристалла заняты мои лучшие агенты. Уверен, что отрывать их от работы нельзя, ибо они могли напасть на след. Но, в моем рукаве есть один козырный туз. И что это за туз?» Аманта озадаченно взглянула на лорда. «Сейчас все увидите». Фаниль провел по пергаменту двумя пальцами и начертил невидимый символ. Свиток тут же засветился, и спустя мгновение в комнате появилась девушка. Она была одета в халат с золотыми иероглифами, а ее глаза светились синим пламенем льда. «И кто это?» — с подозрением спросила Аманта. «О, знакомьтесь, это Марселита, моя лучшая ищейка. Да что уж там греха таить, лучшая ищейка во всем Аланисе», — гордо заявил лорд. «Приятно познакомиться». Аманта тут же схватила прохладную ладонь девушки, стараясь как можно незаметнее прочитать все ее навыки и характеристики. «Так-так-так, ранг 87, неплохо. Прайм, Зверолов, отлично. Из уникальных навыков, кожа покрыта специальной аурой защиты от магических заклятий. Дополнительная защита от укусов животных, недурно. Способность взаимодействия с животными, лютоволки, волколаки, мертвые обезьяны, тоже неплохо. Магия следопыта на максимуме. В целом, очень неплохой эскаунтер. Для меня большая честь, что вы наняли именно меня. Господин очень предвзят, поэтому с заказами нынче тук», не успела Марселита договорить, как Фаниль тут же прыгнул к ней и зажал ее рот. «Что ты несешь?» Она шутит, госпожа Эмонта. «Я буквально выцепил ее из одного квеста. Так ведь, Марселита?» «Да, да», неуверенно ответила девушка. «Что за квест?» С интересом спросила Эмонта. «Искала девушку, что заблудилась в лесу». «Девушка, что заблудилась в лесу?» «Именно, девушка, что заблудилась в лесу». «И как, нашли?» Аманта пыталась не засмеяться, хотя, смешного ничего не было. Лорд явно не заинтересован в поисках Вайза. Придется действовать самостоятельно, но и эту чепушилу можно попробовать использовать. «Конечно», широко улыбнувшись, произнес Фаниль. «От нее никто не уходит, она настоящий про, настоящий про». «Хорошо». Аманта из последних сил пыталась скрыть разочарование в лорде. Ей еще мама говорила, что мужики часто падки лишь на красоту и власть. У Аманты все это было. На чувства лорду было наплевать. Он и сейчас достал для нее самого слабого эскаунтера, только чтобы легко отделаться. С печалью вздохнув, девушка подошла к столу. «Мне нужен Вайс Бурерожденный. Если его не будет через 3 дня, я сама организую поиски». «Ох, госпожа Аманта, что вы такое говорите? Марселита справится». «Правда, Марселита?» «Да, Милздарь, я обязательно найду вас сополурашлиненного. Его зовут Вайс. Вайс Бурерожденный», сухо произнесла Эмонта. «Секунду». Марселита вытащила перо и написала себе на ладошке. «Вайс Бурерожденный. Все. Теперь то я его точно найду. Удачи», кинула вслед Эмонта. «И смотри, Марселита, без накладок, иначе изгоню тебя из волости со всеми твоими зверьками». «Поняла?» Лорд строго посмотрел на девушку. «Да, я всенепременно приложу все силы, чтобы найти его, Милздарь». Марселита поклонилась и с яркой вспышкой исчезла. «Госпожа, что на вас нашло? Почему вы такая грустная?» «Я не вижу поводов для веселья, лорд. Кристалл украли, гладиатора украли». «Да что вы так привязались к этому гладиатору?» Лорд немного повысил голос и тут же осекся. «Простите, госпожа, я не хотел, честно». «Ничего страшного, у всех нас порой сдают нервы, лорд Фаниль», холодно произнесла Эмонта и, поднявшись, подошла к выходной двери. «Вам пора немного спустить пар, лорд, иначе вы начнете срываться не только на меня». «Госпожа, я...» Голос лорда задрожал. Было видно, что Фаниль был готов провалиться сквозь землю. «Прошу, уходите». «Да, госпожа Эмонта», рыцарь опустил взгляд и медленно вышел из дома. Девушка с облегчением выдохнула. «Да, порой, чтобы выпроводить нежеланных гостей, приходилось разыгрывать спектакли». Аманта тут же сбросила с себя платье и легла на кровать. Рядышком, на небольшой тумбочке, стояла шкатулка. Заклинательница потянулась к ней и достала небольшую тряпицу. Это был кусок первой рубахи Вайза. Девушка прижала его к лицу и вдохнула. «Ах, Вайз, почему мне от тебя остался только аромат? Но ничего, если эта дуреха не справится, то я сама найду и спасу тебя. Бедный мой Вайс, когда я найду тебя, то не выпущу из постели 3 дня, а то и больше. Хе-хе-хе, а теперь немного поиграем». Лорд подошел к урне и с размаху пнул по ней. «Твою мать!» – прокричал он и громко выдохнул. Рядом с ним возникла Марселита. «Лорд, вам плохо? Плохо ли мне?» А ты не видишь, черт, все то, что я столько времени строил, разрушилось. Она разочарована во мне. Я вас поняла, лорд. Прошу, положитесь на меня. Учти, Марси, не приведешь ей парня, я тебя скормлю своим сторожевым собакам. Было бы замечательно. Ой, в смысле, я вас поняла. Я сделаю все, что в моих силах. Нет, Марси, ты должна приложить гораздо больше, чем свои усилия. Вот, лорд вытащил из кармана пузырек. Это его запах. Дашь своим песикам. Пускай ищут. Будет сделано, ответил Марселита и низко поклонилась. Ах! Из дома госпожи Эмонты раздался протяжный стон. Бедная госпожа, совсем извелась, с печалью вздохнул лорд. Видать, от горя на стены лезет, переживает за свой город. Да, стресс, штука такая, согласилась Марселита и тут же испарилась, оставив Фаниля в гордом одиночестве. Глава 218. Импульс новолуния. Часть 8. Насвистывая лунную сонату Бетховена, я шел впереди нашей небольшой группы. Как и обещал, Берендил выводил нас к тропе. Что примечательно, когда мы шли еще возле лачуги лесника, то отчетливо слышали странное хлюпанье и как кто-то писклявым голоском говорил: «Еще, еще, давайте, жалкие псы, используйте меня, я ваша шлюшка». Мда, разговоры сродни псковскому порно. Но это ладно, мы же не знаем, кто там и чем занимался, верно? Так вот, после всего пережитого ночью, дневной лес казался красивым и самым безопасным местом на свете. Птички пели, бабочки летали, белки бегали по деревьям. Эх, ляпота то какая, ляпота. Рядом с нами пробежало нечто, сильно напоминающее человека, только скрюченное и с очень уродливой мордой. Эх, крипота то какая, крипота. Послушай, Берендил, а вот ты лесник. Это значит, что ты прекрасно контактируешь с местной фауной, верно? Поинтересовался я. Ага, я бы без этого не смог. Просто, когда меня брали на работу, Войт спросил, мол, из-за моей внешности, есть ли у меня предрасположенность к общению с животными. Конечно же, я ему сразу сказал правду, что понимаю речь большинства животных в лесу, а также некоторых видов птиц. Ну, это у кого мозги покрупнее, вороны там, златогривники. Хотя по сути, это одно и то же. Совы частенько разговаривают, но только если рядом с людьми живут, а так они общаются эмоциями. Очень красивая манера общения, мне нравится. А как насчет монстров? О, монстры, это дело такое. Большинство из них умеет по-человечьи говорить, как бы это странно ни казалось. Они все в глубине леса, так что сюда редко забредают. Самыми надоедливыми я считаю болотников. Ходят толпой, обожают охотиться рядом со входом в лес. Я их чем только не гонял, не понимают. Тупые, как пробка. Только ночь, и у них начинается гутарство. Гутарство, что это обозначает? Гукают. Ну, если подробнее, то делают вот так. Берендил сложил лапы в трубку и приложил к пасти. Гу-у-у-у-у-у-у. О, мы их видели, когда бежали к тебе. Коричневые твари, ростиком с 1.5 метра. Ага, и пальцы у них вытянутые, мерзкие, чтобы органы из трупов вынимать. Любят они по ливеру угорать. Очень повезло, что вы от них спаслись. Обычно, они далеко от жертв. Наблюдающий смотреть и передает остальным, в каком направлении идет будущий ужин. Те сперва прячутся за деревьями, а затем, если находят грязь или болото, прыгают туда, а оттуда уже атакуют. Очень опасны, если их много, но спугнуть труда не составляет. Надо всего лишь взять что-нибудь потяжелее и размозжить голову наблюдающего, тогда они не станут атаковать. Я застрелил его, так все равно напали. Правда? Странно, такого раньше не было. Берендил почесал за ухом. Наверное, вы его не добили. Хаймэм, если только его лишь оглушило. Знаешь, как-то не было времени идти и проверять. Я понимаю. Главное, берегитесь леших, шамкальщиков и лютоволков. Это самые опасные твари в этом лесу. Даже я их стараюсь избегать. И да, в глубине леса живет настоящий волколак. Я видел его. Жуткая тварь. Особенно в полнолуние. Рвет и мечет. Раздражает его лунный свет. А что сейчас только что пробежало рядом с нами? А, это каменистый тролль. Он сильно отличается от обычных троллей. У него тело жилистое, худое и морда страшнее. Обычный тролль ростом достигает до 5 метров. Эти же максимум 1.2 метра. Да и то из-за скрюченности незаметно. Не обращайте на них внимания, они безобидны. А если начинают приставать, то достаточно один раз кинуть шишкой. Пристают, только когда территорию охраняют, а живут они далеко. Этот, видимо, на охоту побежал. Мда уж, лес, блин, да, без соответствующих знаний и навыков тебя тут надолго не хватит. О, а вот и тропа. Значит, смотрите, если пойдете вон туда, откуда солнце восходит, то придете обратно в деревни. По-моему, этот выход будет убри. А если вон туда, глубже в лес, то вскоре выйдете в поля. Так, погоди, я тут же достал карту и начал искать. То есть, это мы сейчас где? Так, Берендил тоже заглянул в мою карту. Где-то вот здесь, твою ж мать. То есть мы от одного входа в лес, просто перебежали к другому? Ну да, блин, обидно, выдохнул я. И что нам теперь вот так дальше идти? Да, только на развилке сверните направо. Если свернете налево, то уйдете еще глубже в лес. Напоритесь на очень отвратительных личностей. Поэтому запомните, только направо. Понял. Ладно, спасибо тебе огромное, Берендил. Выручил очень. Вам спасибо, что навестили. Усмехнулся медведь и похлопал меня по плечу. Прощайте, выдавила из себя Латифа и тут же прижалась ко мне. И вам не болеть, барышня. Берендил поклонился. Удачи вам, ребятки. Надерите задницу этому ублюдку. Сделаем. Главное только поскорее найти его. Распрощавшись с медведем, мы направились дальше по тропе. Я ускорил шаг, в надежде дойти поскорее. Знаешь, Вайс, я еще никогда так много не боялась, вдруг произнесла Латифа. Я уж заметил, чем тебе медведь не угодил. Да жуткий он какой-то, а по мне так довольно милый мальчуган. Работает тут, что уж ты так, ага. Когда я вчера стояла и ждала тебя, пока ты заглянешь в окно, то увидела в ближайшем кусту человеческий череп. Может, показалось? Я надеюсь. Ох, надо брать себя в руки. Что-то совсем раскисло. Ага. Но ничего, я думаю, что скоро мы с тобой сможем снять стресс. Я хитро улыбнулся и пригладил девушку по щеке. Я на это надеюсь. Латифа улыбнулась мне в ответ, и ее глаза тут же загорелись. Подкараулить и убить этого проклятого мага. Только и всего. Только и все. Девушка вдруг резко замолчала и начала рыться в сумке. Точно. Я то и забыла. Что такое, Вайс? Помнишь? Ты хотел выспросить старика насчет философского камня, прежде чем убить? Ага, это прям важно. Смотри, что у меня есть. Девушка вытащила три маленьких дротика. Хочешь сыграть в дартс? Нет же, это зачарованные дротики. Они высасывают силы из магов. Эффект почти такой же, как и у тех кинжалов. Только эти не работают с магическими животными и предметами. Только на живых магах. Понял, это круто. Прибереги тогда их, это упростит нам задачу. Внутри стало немного легче, потому что раньше в голове не укладывалось, как можно, не используя копье мощи, поквитаться с тем ублюдком. От мыслей меня отвлек хруст веток в ближайших кустах. Берендил вернулся. Ох, Вайс бурерожденный. Из листвы, помятая и покрасневшая, вылезла Марселита. Ее хвостики размотались, вернее, теперь остался только один. Остальные волосы грязными сосульками не спадали на плечо. На шее и на открывшемся декольте были видны засосы. Да и халатик был не в лучшем состоянии. «Сделай одолжение, свали отсюда», — обреченно выдохнув, произнес я. «Это кто такая?» — с возмущением спросила Латифа. «Опять какая-то твоя подружка». «Я не подружка, я Марселита, лучший эскаунтер в Алланисе. Преклоните свои жалкие», — не успела девушка договорить, как эльфийка запустила ей в голову булыжником. Бедный эскаунтер упал в траву. Из деревьев тут же выбежали волки и с похотливым хрюканьем утащили Марселиту в кусты. Похоже, ей будет очень весело сегодня. Глава 219. Импульс новолуния. Часть 9. Все тот же жуткий лес. Возле небольшого озера отдыхали две нимфы. Сообразив из веток гамаки, они грелись в лучах утреннего летнего солнышка. «Эй, Стрифи, как ты думаешь, сегодня нам что-нибудь перепадет?» — поинтересовалась та, что была в тоненьком зеленом платьице. «Должно. Путников тут не было довольно долгое время, а стражи почему-то нас боятся. Фиг знает, но я уже устал и без мужского внимания. Найти хотя бы одного, пускай даже неказистого, но лишь бы мужик», — мечтательно произнесла Стрифи и поправила золотую прядь, что вечно лезла ей в глаза. «Не знаю, ты же у нас жрица, и что-то, как твое правление в нашем селении настало, так и все, кончились мужики. Погоди, то есть ты хочешь сказать, что сомневаешься в моих силах жрицы нимф?» «Сильно сомневаюсь, а иначе, где мужики? Почему к нам больше никто не заходит? Ох, я вспоминаю, как раньше к нам толпы торговцев ходили. Мужики из деревни так и норовили залезть всем нашим под юбки. А сейчас, блин, как отрезало. И все началось, как только ты пришла к власти, Стрифи. Ох, это бьет прямо по моему сердцу. Да и к тому же, жизнь нимф не заключается только в том, чтобы ловить усталых путников и развлекаться с ними. Вообще-то, заключается, это все отговорки, стрифи. Мария, ты ниже меня рангом. Поумерь копыл, пока ты не найдешь мужика, не поумерю. Фыркнула Мария и, нахохлившись, отвернулась. Ох, стрифи ударила себя кулаком по лбу. Это все чертовы горные фри виноваты. Они крадут наших мужиков. Фри, это те, что с крылышками. Ага, они любят всех. Но самое страшное, что им это надо для воспроизведения потомства. У них ситуация безвыходная, вот они и стараются изо всех сил. Так вот, стрифи, иди и постарайся. Иначе как тебе цена, как жрица нимф, ты ответишь за свои слов. Погоди, ты слышала? Это мужской голос. Мария тут же соскочила с гамака и направилась к воде. Стрифи, это мужской голос. Там на той стороне мужик. Ну мужик же. Погоди. Жрица аккуратно подошла и взглянула на соседний берег. Прячемся. В смысле? Надо скорее плыть и тра. Подружиться с ним. Я сделаю все сама. Иначе ты спугнешь. Но стрифи. Мария, послушай свою жрицу. Да, госпожа. Простите мне мое неверие. Это же ваша великолепная магия призвала к нам мужика. Именно. А теперь сиди тут. А я поплыла. Стрифи стерла слюну, что уже выступила на уголке рта, и бесшумно погрузилась в воду. Храбрость вернулась к тебе, усмехнувшись, спросил я. Ага, а вместе с ней и злоба. Кто она? Злобно произнесла Латифа. Ну, вообще-то мы с Беренделом высекли ее еще возле лачуги. Говорит, что эскаунтер. Хэймэм, значит у тебя серьезные проблемы. Я составила все возможные логические цепочки. Тебя явно похитил Брус. Оно и так понятно. Мне сразу же об этом сказали. Серьезно. Черт, значит все мои мыслительные процессы были напрасны. Нет, что ты, тебе полезно. Ладно, так вот, тебя украл Брус и выкинул на арену смерти, чтобы ты умер очень страшной смертью. Но ты выжил. Затем твоя очаровательная папа привлекла эту белобрысую сучку, имя которой наколото у тебя на спине. Ох, как меня это бесит. Тише, Латифа. Это защитное заклинание. Защитное заклинание. Я бы твоей этой эмонте. Ух, ну так вот, возможно Брус остался неудовлетворен, что ты выжил, и поэтому хочет тебя убить. Эта любительница волчьих писек сказала, что заказчик хочет меня живым. Так Брус хочет убить тебя лично. В общем, нельзя ей поддаваться. Придет в следующий раз, вырублю так, чтобы долго не вставала. О, боюсь она и сейчас долго не встанет. Хе-хе-хе, а чем это ты? Да так, ни о чем. Небо голубое, красивое, я вдруг осекся, потому что чертов хруст веток раздался совсем рядом. Мне кажется, что я скоро в кошмарах буду слышать этот чертов хруст веток. Чтобы его, выхватив капис, я приготовился. Из мрака леса к нам вышло здоровенное жуткое существо. Все его накачанное тело было покрыто черной шерстью. Сзади развивался пушистый хвост. А на нас смотрела пара ярко-красных волчьих глаз. Волколак. Обнявшись, мы с Латифой с ужасом заверещали. Вы тут, девушку в белом халате не видели? Утерев слюну с клыкастой пасти, спросил монстр. А, блондиночка такая, с синими глазами, переспросил я. Именно, она вон там, метров 200 вниз, а затем налево. Благодарю, господа. Пусть вам на дороге улыбнется удача. Волколак низко поклонился, встал на четвереньки и пулей унесся к указанному месту. Мне кажется, скоро будет свадьба. Усмехнувшись, произнеся, он же ее сейчас растерзает. С ужасом произнесла эльфийка. Растерзает, но не в плохом смысле этого слова. Хе-хе-хе. Отойдя от шока, мы направились дальше, и я увидел небольшое озеро. Вот, это то, что мне сейчас нужно. Не возражаешь, если я по-быстрому искупнусь, а то надо и лопотным ходить. Давай, только недалеко от берега, а то тут могут быть русалки. Они живо под воду утащат и сожрут. Предостерегла Латифа и присела на бережок. Эх, красиво здесь, красиво. А все потому, что сейчас день. Ответил я и, скинув с себя одежду, плюхнулся в воду. Черт, так-то это огромный риск. Нельзя купаться в неизвестных водоемах. Мало ли что тут может водиться, особенно в таком-то жутком мире. Но все же, мягкое дно и практически полное отсутствие подводной растительности меня очень прельстило. Ненавижу траву под водой. Прям фу. В общем, я плыл вперед. Прохладная вода отмывала меня от пота и грязи, что накопилось за несколько дней. И вдруг, меня окликнул приятный голосок, что ласкал слух. Я повернул голову и увидел молодую девушку с ярко-зелеными глазами. Ее волосы были желтоватого оттенка и буквально струились по идеальным изгибам юного тела. «Привет, здрасте», — сглотнув, ответил я и остановился. «А что вы делаете в нашем водоеме?» — поинтересовалась девушка с улыбкой, глядя на меня. «Блин, что-то мне это не нравится. Если я загляну под воду, и там увижу огромный рыбий хвост, то меня точно хватит удар. Не знаю, может быть, кто-нибудь сталкивался с гидрофобией, это когда ты порой даже в ванной можешь схватить приступ паники. Так вот, это про меня. Я боюсь не сколько воды, сколько товарищей, что в ней обитают. Наверное, родители совершили большую ошибку, когда показали мне в детстве фильм «Челюсти». Да так, решил искупаться, ответил я и начал раздумывать, как бы мне побыстрее свалить к берегу. Искупаться, а вместе это делать гораздо веселее. Поплыли к нам, к вам, ага, нас пока две, но если тебе мало, то мы можем привести еще. Девушка начала подплывать ближе. Блять, если это русалка, то лишь бы она не коснулась меня своим жутким хвостом. Это, я больше по одиночным заплывам. Правда, тогда может, мы останемся только вдвоем, меня Стрифи зовут. А тебя как? Девушка была слишком настойчива. А если девушка слишком настойчива, то это либо Ирита, либо та, что желает тебя сожрать. На Ириту эта девка явно не похожа, у нее не было крыльев. Черт, надо как-то сваливать. О, простите, мне пора. Нет, не пора. Девушка схватила меня ледяной рукой. Прошу, хотя бы проплывись со мной до того берега, а потом иди куда шел. Умоляю. Нет, что же, раз не хочешь сам, тогда я силой тебя ута. Не успела девушка договорить, как ей по голове прилетело камнем. Она закатила глаза и всплыла звездочкой. Течение понесло ее к другому берегу. Я резко развернулся и быстрее дернул к земле. Латифа стояла на берегу и холодно смотрела на озеро. Какой жуткий взгляд. А может, мне показалось? Я моргнул и еще раз посмотрел на лицо эльфийки. А нет, все такая же милая и добрая Латифа. Я поднялся на ноги и, тяжело дыша, вышел на берег. Ох, твою ж мать. Она сказала, что утащит меня силой. Прикинь, а я говорила, что тут могут быть русалки, но у нее есть ноги. Видела, она всплыла, когда ты по ней камнем швырнула. Русалки могут превращаться. Им так удобнее, когда их водоем пересыхает, мигрировать в другой. Поэтому, все просто. Но ты не волнуйся, Вайс, я сделаю все, чтобы защитить твою жизнь. Спасибо, Латифа. Что бы я без тебя делал? Поблагодарив эльфийку, я поднялся и направился к одежде. Впереди нас ждет день изнурительного путешествия, поэтому надо немного подкрепиться. Разочарованная Стрифи, потирая шишку на лбу, вышла на берег. Там ее уже поджидала Мария в компании 10 нимф. «Ну что, где мужик?» – злобно поинтересовалась девушка. «Он оказался с подругой», – с печалью ответила жрица. «С подругой? А когда это нас останавливало? Чертова обманщица! Нет в тебе никаких зачаровывающих сил. Это бунт. Мы свергаем тебя с должности жрицы. И из-за тебя, мы устроим эротическую жатву. Нет, вы этого не сделаете. Сделаем. Из-за тебя, мы нападем на 3 ближайшие деревни и изнасилуем всех мужиков». «Да», — воинственно прокричала Мария. «Да», — вторили остальные нимфы. «А эту? Заткнуть ей дырку и бросить в темницу на 3 дня, и не давать ей мороженое и книги. Что? Только не это», — с ужасом взвизгнула Стрифи. «О, да, взять ее, нет». Глава 220. Импульс новолуния. Часть 10. После того, как меня чуть не сожрала русалка, взгляд на жизнь немного изменился. Да и вообще, гидрофобия от таких моментов становится только сильнее. Теперь, когда я в очередной раз буду купаться в ванной, то мне будут мерещиться эти ужасные зеленые глаза, желающие моей плоти. В общем, ужас, да и только. «Лис», — вдруг произнес загробный жуткий голос. Латифа подскочила и вцепилась в меня. Я сглотнул и повернулся к источнику голоса. «Кто там, Лис? Прошу, ответь мне еще раз. Это ты меня лисом назвал? Ага, а кого же еще?» Из леса медленно вышел старик. Он был весь в лохмотьях, кое-как держался за посох, а его глаза были перевязаны черным лоскутком ткани. «Ты кто такой?» — холодно спросил я и вытащил капис. «Подрезать хочешь?» «Подрезать? Хэймэм, слепец не может обокрасть. Да и к тому же, у вас нет того, что нужно мне», — загадочно ответил старик и тяжко выдохнул. «Ты сказал, лис, почему то, что не видно обычному человеку, открывается незрячему? Поверь, ты настоящее исчадие тьмы. Просто еще сам этого не осознал. Мой тебе совет, лис, сдерживай свое нутро. иначе плохо будет всем. Ой, напугал, старик. И что ты хочешь? Ничего. Просто вышел посмотреть на тебя вживую, Мот-деду, улыбнулся старик. Меня Лизгером звать. Я вижу много интересных вещей. Видишь много интересных вещей, Хаймэм? Занятно. Если ты такой крутой победитель битвы экстрасенсов, то может подскажешь, где сейчас прячется добрый волшебник Брансфорд? Усмехнувшись, поинтересовался я. Услуга за услугу, друг мой. Старик обнажил желтые зубы в довольной улыбке. Ты окажешь мне услугу, а я скажу, где найти Брансфорда. Ты меня наколоть решил, старик, со мной шутки плохи. Я знаю, друг мой, но сейчас ты должен понять. Слепой старец вышел к тебе. Совпадение? Я так не думаю. Авантюристы просто так здесь не ходят. В лесу много опасных существ, а стражники не обращают на меня внимания. Они думают, что я блаженный. Их право так думать. Я не против. К чему ты клонишь? К тому, что я ждал тебя, друг мой. Я знаю, что тебе нужно, и я знаю, где это находится. Запомни мои слова, а теперь подумай. Выполнить одну небольшую услугу для старика, который много не попросит, и получить заветное, либо идти в бездну неизвестности дальше. Сколько людей погибнет из-за величайшей глупости, никто не знает. И у меня резонный вопрос к тебе, что ты выбираешь? А у меня уже есть несгораемая сумма. Что? Что? Друг мой, не шути, я слишком стар для юмора. Прошу, ответь на мой вопрос. Дай подумать. Я повернулся к Латифе и прошептал. Что думаешь? У тебя же профессиональный нюх на людей. Если честно, то он не вызывает у меня недоверия или, видимо, отторжения. Это простой старик. Пожав плечами, ответила Латифа. Думаешь? Я еще раз взглянул на него. Можете говорить в полный голос. Улыбнулся слепец. Я все равно все слышу. Коль глаз нет, слух стал намного лучше. Уж поверьте мне. Ладно, мистер Роялекуст. Попытка, не пытка. Что ты хочешь за информацию о волшебнике? Одну маленькую услугу, улыбнулся старик и сделал шаг вперед. Подойди, сынок, давай. Не бойся, я не кусаюсь. Говори так, не хочу кричать на весь лес о своих проблемах. Ладно, я махнул рукой и направился к старику. К тому же у меня есть меч, он не пригодится. Сейчас, ответил старик. В общем, слушай сюда. Лизгера раньше все знали, как великого чародея. О, еще один. Так может это ты на самом деле трупы подымаешь? Нет, я таким не занимаюсь. Так вот, учись слушать, Лиз, иначе никогда ничего не добьешься. Перебивать старших – большой грех. Старик щелкнул мне по лбу своим посохом. Ловкий, сцукка. Ладно, понял. Давай дальше, ответил я, потирая ушиб. Сила каждого чародея со временем заключается в предмет, который он использует чаще всего. Это может быть кольцо, медальон или же меч. Да что угодно, что способно накапливать и хранить магию. Так вот, 2 года назад ко мне в дом ворвались убийцы магов. Это бандитская организация, что занимается истреблением магов. Они выступают против магии в целом. Они за техническое превосходство. И чего? В лесу тогда жило 2 чародея. Я и Гаулюс. Увы. Второму повезло меньше, и его убили. Меня же просто избили и обокрали. Забрали у меня самое дорогое, мой магический медальон. И чего? Так вот, когда убийцы бежали через лес, то нашли небольшой брошенный храм. Там было множество сокровищ. Я то знал, в чем дело и почему несметные богатства того тайника до сих пор лежат на месте. И что там? Ужасные твари оберегают свое золото. И увы, мой медальон сейчас там, на одном из трупов этих убийц. А ты уверен, что они не сбежали? Уверен. Я преследовал их до самого храма. Что с ними случилось, было предсказуемо. Понятно. То есть нам надо найти трупы и добыть твой медальон? Именно. Медальон будет у меня, я вам дам то, что нужно. Не врешь, старик, я очень не люблю лгунов, клянусь, клянусь своей магией. Ладно, я обреченно вздохнул и взглянул на Латифу. Пришло время немного попотеть, девушкам туда путь заказан. Если хочешь сохранить жизнь своей спутницы, придется оставить ее у входа. Внутрь нельзя, пожав плечами, произнес старик. Вот дерьмо, Вайс, я все равно пойду. Тише, я поднял руку вверх. Старик, а почему девушкам нельзя? Проклятие храма, оно сводит с ума и обращает в неконтролируемых монстров. Я видел несколько раз, когда еще зрячим был. Ужасное зрелище. Ладно, значит, попотею только я. Глава 221. Импульс новолуния. Часть 11. Продираясь сквозь деревья, мы уверенным шагом приближались к жуткого вида храму. Ранее у него были белоснежные стены, которые со временем, поросли ужасным кустарником и мхом. Всюду были голые стволы деревьев. Даже птицы не летали. Что за жуткое место? Вот, лис, запомни мои слова. Знание – это главное оружие. Не подходи близко и не отходи далеко. Ты – это только ты. Загадочно произнес старик и присел на пенек. Ну спасибо, старец Фура. Удружил ты со своими загадками. Недовольно фыркнул я и, вытащив меч, направился к храму. Вайс, подожди. Латифа подбежала ко мне и нежно поцеловала в губы. Прошу, будь осторожен. Еще бы, я думаю, что все будет хорошо. Да и наверняка эти товарищи недалеко ушли. Ответил я и уверенным шагом направился к храму. Интересно, что же там за жуткие твари? Разум уже рисовал самых страшных монстров. Вспомнился момент из лабиринта Фавна, когда девочка нарушила обещание и съела виноградину у чувака, который смотрел руками. Да-да, у него были глаза в руках, жуткая тварь. Ну так вот, я искренне надеялся, что там будет нечто менее жуткое. Хотя в этом мире и менее жуткое, вряд ли. Сглотнув, я начал подниматься по полуразрушенным ступеням к высоким колоннам, что уже покрылись трещинами и плющом. Посреди входной площадки стояла скульптура ангела в обнимку с девушкой. Хэймэм, интересно, что оно символизирует? Ладно, не время думать о таком. Знание – это главное оружие, не слишком близко и не слишком далеко. Интересно, как же мне это поможет с крестом? Будем ориентироваться по месту. Дверь была, мягко говоря, не лучшего вида. Было не совсем понятно, что же именно с ней приключилось. То ли кто-то хотел выбраться и давил на нее, то ли кто-то просто со всей дури вмазался. Странно это, но мы проверим. Со скрипом открыв выгнувшуюся дверь, я тут же увидел скелет. Значит, кто-то им пытался выбить дверь. Отлично. Так, проверка на шмотки. Кинжал, 3 золотых солида. Заебись. И золотое колечко. Все в дом, все в семью. А внутри храма было довольно-таки просторно, но темно. Из источников света были лишь заросшие кустами окна. Свет лучами пробивал этот жуткий мрак. По бокам стояли статуи ангелов. Было в них что-то страшное и неизведанное. В центре зала находился стол, сплошь усыпанный золотом. Блин, а ведь реально манит. Надо быть аккуратным и тихим. Прямо рядом со столом валялось 3 скелета. Отлично. Вот эти ребята. Аккуратно, чтобы меня, не дай бог, никто не услышал. Я подбирался к столу. Вроде никого нет. А вдруг, как в фильме ужасов, я резко повернусь, а за моей спиной страшная обгоревшая тетка. И что, я буду обязан кирпичей отвалить? Ну нахер, мерзко здесь. С каждым шагом грудь как будто сдавливала. Казалось, что нечем дышать. Но это всего лишь страх. Страх, которого не существует. Страх от того, что меня предостерегли. Это вечное ожидание ужаса. Господи, да черт с ним. Я ускорил шаг и довольно быстро добрался до скелетов. Так, что тут у нас? 15 солидов. Очень неплохо. Кинжалы для метания. Так, дротик обыкновенный. Возьму. Почему бы нет? Какие-то бумажки. Так, посмотрим. Ага, защита от магических кругов. Мои ребятки. Ибо кому еще нужны подобные вещи? А во, а у этого даже книга есть. «Как убить мага», гласило название. А похер, возьмем. Почитаем на досуге, авось пригодится. Так, а вот и медальон. Вот дурак старый, хоть бы сказал, как он выглядит. А то просто золотой да с красным камушком. А тут может таких дохера, откуда же мне знать. Ладно, возьму этот, думаю, не обломаюсь. Спрятав все пожитки в карман, я резко поднялся и хотел уж было идти к выходу, как вдруг мой взгляд зацепился на проводке, что торчало из монеток. Нет, этого не может быть. Это же переход на мини-джик для музыкальных плееров. Что такое может делать здесь? Может быть, мне мерещится? Я аккуратно подошел и начал разглядывать торчащий проводок от наушников. Блин, Вайс, беги отсюда, пока цел. Ну проводок, ну и хер с ним. Так нет же, я же аккуратно посмотрю. Сомнений быть не может, это мини-джик. Взяв двумя пальцами за проводок, я потянул. Он тут же превратился в обычную веревку, зато на пол упало 2 монеты со стола. Вот блять, Вайс, ты придурок. Только я хотел рвануть к выходу, как каменные ангелы тут же сорвались с места и перегородили мне путь. Так вот что старик хотел мне сказать. Не трогай местное золото и не ведись на миражи. А сразу, блять, так нельзя было сказать. Загадочник хуев. Ребята, я не трогал вашего золота, клянусь. Мне оно нахер не надо. Давайте обменяемся номерами страховок и не будем дожидаться гайцов. Улыбнувшись, произнес я. Хи, «Какой очаровательный гость к нам пожаловал!» — прошелестел тонкий и скрипучий голос. Я обернулся и увидел девушку, что возникла возле меня из черного дыма. Сам Мот-Деду всегда мечтала узреть столь редкое животное воочию. И неужели звезды на небе таки сложились? Прелесть. Ее глаза были красными, как у той розоволосой ищейки. Волосы больше напоминали тлеющий пепел, а кожа была словно у покойника, серой с синеватым оттенком. Она подошла ко мне вплотную и понюхала. Аромат. Какой аромат? Милочка, простите, а вас как зовут? Корнелия я. Если это тебе о чем-то говорит. Хотя нет, Мот-Деду, ты же называешься полным именем, так что будем на равных. Графиня Корнелия вон Флендис. Вы вампир? Именно. Я сторожу это золото уже очень давно. Кстати, как тебе мой храм? Нравится? Жуть, если честно. Жуть? Ну так мы не очень гостеприимны. Для женщин у нас один прием. Мы их зачаровываем, а затем, мои парни их разрывают на части. А для мужей, хэмэм, прием совсем другой. Корнелия хищно облизнулась. Знаешь, из твоей крови исходит могущество. Позволишь немного попробовать? Нет, вопрос был для приличия. Обнажив два страшных клыка, она вцепилась в меня мертвой хваткой и буквально вгрызлась в шею. Твою ж мать, ненавижу плееры. Глава 222. Импульс новолуния. Часть 12. Шея дико болела. Две раны, которые остались после укуса, начали ныть. Я упал на колени. Меч со звоном припарковался рядом. «Ах ты ж, зачем ты это сделала?» — злобно прорычал я. Голова закружилась, но мне нельзя было отпускать сознание. «Выпить кровь самого Мот-Деду. Разве же это не повод для гордости?» — произнесла девушка. Корнелию было не узнать. Она тут же порозовела. Волосы из пепельного стали ярко-каштановыми, а радужки красных жутких глаз тут же покрылись золотистым оттенком. А она ничего. «Так, не об этом надо думать. Теперь я стану вампиром. Ты, с чего это?» Девушка присела на стол и, взяв пригоршню золота, пропустила монеты сквозь пальцы. «Вампирством не заражаются. Если ты хочешь таковым стать, то я даже не знаю, что тебе нужно сделать. Никогда не слышала про такие заклятия. Да и выпила я немного. Не бойся. Моя слюна сворачивает кровь, так что рана довольно быстро заживет. Ну спасибо, удружила. А теперь позволь, я уйду». Поднявшись на ноги, я попытался пройти дальше, но ощущение ватности не позволило сделать и шагу. Я повалился вниз, и один из жутких ангелов меня подхватил. «Умничка, седьмой, нужно ценить столь редкого гостя». Девушка перекинула ногу на ногу. «Ты как, в порядке?» «Я то, ты только что выхлестала из моей шеи литр крови, не меньше, вообще-то всего 400 миллилитров, так что не надо преувеличивать. А может быть ты тоже хочешь чего-нибудь?» Глаза девушки блеснули любопытством. «Чего же, например, еды? Я могу наколдовать. Прости, но единственное, что я хочу, это выйти на свободу». «Не выйдет. На тебе проклятие храма». Девушка ловко легла на стол и начала покачивать ножкой. «Увы, либо кошмарная смерть, либо будешь вечность тусить со мной. Как тебе идейка? Ты странно разговариваешь. О, один друг приносит мне современные книги и газеты. Им новознатных словечек знаю, так что со мной не будет скучно. Отказываюсь». «Что значит, отказываешься? Блин, ты первый, кому я предложила жизнь, только из уважения к твоему великому роду». «Какому еще роду?» «Мот-Деду, ты такой скромняшка, это так мило». Корнелия резко соскочила со стола и подошла ко мне. «Не понимаю, почему ты явился в образе человека, но так даже лучше. Ох, я не знаю никаких родов, и вообще не в курсе, что это за лист такой, которым меня все называют. Память покинула твою темную голову». Вампиресса с печалью взглянула на меня и провела по своим губам кончиками пальцев. «Это печально, а я надеялась, что ты расскажешь мне о других мирах. Я могу, об одном, всего об одном, ну, так неинтересно. Зато если я убью тебя, то все будут называть меня великой. Нет, не просто великой, а величайшей графиней. Ага, этот момент никто и не заметит, а вот и нет. Все узнают, что ночной лис мертв, что я забрала его жизнь, забрала его кровь, забрала его душу. О, да, обо мне напишут в газетах.